Глава вторая. Кабинет Адера находился на третьем этаже замка, имеющего форму полукольца. Крылья здания, вонзаясь в удивительно прозрачный воздух, тянулись к далекой границе между небом и морем. По внутреннему двору, мимо кадок с карликовыми кипарисами, прохаживались чайки. Первое время парень нещадно охотился на них, отстаивая свою территорию. Потом смирился. После сытного обеда ложился спать в жиденькой тени деревьев, а чайки безбоязненно топтались по черной глыбе. Адеру нравился этот необычный замок. Комнаты и залы неправильной формы, узкие высокие окна, многочисленные террасы, лестницы, закрученные против часовой стрелки. Почти все ветаны были левшами и в давние времена защищали сооружение, держа меч в левой руке, а щит в правой. Хотя было сложно представить, как враг мог добраться до дворцового комплекса, надежно охраняемого кряжем. Окна кабинета правителя выходили на три стороны. Сидя за столом посреди комнаты, Адер видел в правом окне вершину Лай и подле нее безлюдное старинное здание. Из окна слева открывался вид на другое крыло замка и краешек внутреннего двора. А в окне за его спиной вечерами горел закат, окрашивая кабинет в багровые и золотистые оттенки. Адер брал документы, пересаживался за столик возле окна и, наблюдая, как солнце опускается в море, подводил итоги прошедшего дня. Все остальное время он неизменно сидел лицом к двери, не желая отвлекаться на чудный морской пейзаж. Когда Адеру доложили, что в Лайдару прибыла маркиза Галисия Каналь, он посмотрел на секретаря, ожидая признания ошибки. Гюст с бесстрастным видом протянул письмо и, проскрипев начищенными туфлями по паркету, скрылся в восьмиугольной приемной. Галисия просила о безотлагательной встрече. Короткие предложения и сдержанный тон письма говорили о непонятной спешке и столь же непонятном волнении. Адер не успел обдумать причину приезда Галисии и разузнать, каким образом ей удалось беспрепятственно проникнуть в древнюю столицу, как в кабинет вновь вошел Гюст и сообщил, что маркиза Каналь уже в приемной. Галисия в персиковом платье и в соломенной шляпке, украшенной бежевыми розами, изящно присела возле порога. «Ваше Величество!» Адер закрыл записную книжку. «Ты беременна?» Вопрос был настолько неожиданным, что Галисия резко выпрямилась и с трудом удержала равновесие. «Беременна? Почему ты так решил? Ты приехала без приглашения». Она подошла к столу, положила руку на спинку стула. «Можно? Раньше ты не спрашивала разрешения сесть». «Не спрашивала», — тихо подтвердила Галисия и опустилась на сиденье. «А если я беременна, то что?» «Ничего. Я никогда не хотел, чтобы вокруг трона бегал бастард. Но ради тебя я готов поступиться своими принципами». «Ты бы на мне не женился?» «Галисия, дорогая, сторонников нашего брака не так уж много». «А ты?» Адер пошевелил плечами, покрутил головой, разминая шею. «Бастарда не будет», — сказала Галисия резко. «Рад это слышать. Зачем приехала?» Она глубоко вдохнула и на выдохе выпалила. «Я не люблю тебя!» «У тебя появился другой мужчина?» «Нет». Заложив руки за голову, Адер потянулся. «Значит, другого мужчины нет». «Нет», — эхом повторила Галисия. «Я оставляю тебе особняк и все драгоценности, которые подарил. Если возникнут трудности с приданным, я помогу». «Трудностей не будет». «Все?» «Адер, я тебя бросила, а ты даже не расстроился». «Напомни, когда я расстраивался последний раз?» «Я не видела тебя больше года. Вспоминай, когда?» «Когда твоя лошадь проиграла на скачках». «Ты же не лошадь», — проговорил Адер и открыл записную книжку. «Как ты оказалась в Лайдаре?» Меня привезла Малика. Она сказала, что сюда иностранцев не пускают, и предложила поехать с ней. Сказала, что ее машину на въезде не осматривают. «Где твой автомобиль?» «В лесу». «Гюст!» — крикнул Адер. «Выдели Маркизе машину с водителем. Пусть отвезет ее в лес. И Малику ко мне. Срочно!» «Ты ее накажешь?» — спросила Галисия. «Скажу ей спасибо». «Знаешь, почему я тебя разлюбила?» Галисия поднялась. «Ты переживаешь о народах, которые тебя не признают. Ты боготворишь нищую страну, которой ты не нужен. Ты горой стоишь за плебейку, которая твоего мизинца не стоит. Даже сейчас она волнует тебя больше, чем кто-либо другой. Ты борешься за всех, кроме меня». Когда за гостьей закрылась дверь, Адер навалился грудью на стол и прижался лбом к холодному дереву. Эйра пришла спустя 2 часа. «Я не знала, что буду нужна вам. Герцог Кангушар пригласил меня на прогулку, и мы...» «Мне плевать, с кем ты и где. Но когда я зову, будь добра через минуту стоять передо мной». Адер протянул руку. «Ключи от машины». Эйра нахмурилась. «Что я сделала?» «Ключи». «Как я вернусь в замок?» «Пешком», — прошипел Адер и потряс рукой. «Живо!» Эйра вышла из кабинета, через минуту вернулась. «Я больше не приду к вам. Даже если вы позовете, я не приду». И положила ключи на стол. «Еще как придешь, бегом прибежишь. Я не парень, а вы мне не хозяин». Эйра сделала реверанс и удалилась, оставив после себя запах ледяных водопадов. Гюст принес документы на подпись. Раскрыв перед Адером папку, вымолвил заискивающим тоном. «Ваш тайный советник должен быть чуток послушнее. Разрешите поговорить с ней?» «Тут поможет только лоботомия», — сказал Адер и придвинул бумаги. Малика стояла на горном плато и смотрела на тихое море. Даже с такой высоты под водой были видны темные рифы и стаи жемчужных рыб. В соленом небе парили чайки, касаясь крыльями лимонного солнца. Заседание совета закончилось, но никто из советников не собирался покидать город, и Малика была вынуждена остаться в Лайдаре. Ее комната находилась в одной из башен замка, вдали от апартаментов Адера и покоев дворян. К ней никто не приходил в гости и не докучал разговорами. Она обедала одна, глядя из окна на разрушенные скамейки и фонтаны. Одна встречала рассветы и закаты, сидя на балконе в плетеном кресле. Малика не любила проводить дни и ночи здесь, где площади и лестницы, стены и флюгеры на крышах были свидетелями былого величия Грасдемора и его падения. Здесь все напоминало о Марунах. С их помощью династия Грас достигла небывалых высот. В благодарность за это последнюю советчицу Маруну упрятали в подземную тюрьму и там сожгли. Опираясь на резной парапет, Малика слушала плач чаек и жалела, что не разыскала Галисию и не уехала вместе с ней. «Почему тебя не было на совете?» — прозвучало за спиной. Малика оглянулась. Засунув руки в карманы брюк, по ступеням неторопливо спускался Вилар. «Я объявила забастовку». «Вот как?» «Правитель забрал у меня машину». «Что на него нашло?» «Я привезла Галисию. Он обрадовался». Вилар встал рядом. «Что будешь делать?» «Придется заночевать, а я хочу домой». «Что будешь делать без машины?» «То же, что и все простые люди. Ходить пешком». Вилар заглянул Малике в лицо. «Я куплю тебе другую машину. Поехали». «Не надо». «Адер не посмеет забрать подарок». «Нет». «Тогда возьми мою старую. Она все равно в гараже пылится». Малика отвела взгляд. «Ему это не понравится». «Ты клубок противоречий. Делаешь все, чтобы разозлить его, и тут же пытаешься ему угодить». «Или дело во мне». Вилар постоял, рассматривая перламутровые облака. Хлопнул ладонями по перилам. «Идем. Мой водитель отвезет тебя». «Зульц?» «Он часто тебя вспоминает. Говорит, что ты его лучшая ученица». Малика улыбнулась приятным воспоминанием. «С ним было весело». Согнув руку в локте, Вилар предложил ей опереться и повел по ступеням. «Тоскливо одной в замке». «Я редко там бываю, все чаще в поездках». «Теперь будешь сидеть, как птичка в клетке». «Мы будем ходить». Малика посмотрела на стража, стоящего наверху лестницы. «Да, Луга». «Да, госпожа, вокруг замка». «Я сам тебя отвезу», — сказал Вилар. «Мне надо забрать кое-какие вещи. Давно собирался, но все не получалось». Луга дремал на заднем сиденье. Или делал вид, что дремлет. Малика и Вилар вспоминали, как год назад готовились к ювелирному аукциону. Сейчас те дни им казались светлыми и беззаботными. Занятые беседой, они проехали мимо постоялого двора, в котором следовало заночевать, и опомнились только в степи. Предусмотрительный Луга вытащил из рюкзака паёк стражей. Пока мужчины открывали мясные консервы и нарезали хлеб, Малика собирала васильки и радовалась легкости на душе. Перекусив, они втроем уселись на гладкий валун. Вилар и Луга любовались кроваво-красным закатом, а Малика плела венок. «Однажды васильки пожаловались покровительнице жатвы, что земледельцы не обращают на них внимания, а думают только о хлебе», — говорила она, свивая стебли цветов. На что покровительница ответила: «Родные мои, вы родились, чтобы быть образом чистой радости и надежды. Красуйтесь среди ржи и не склоняйте головки, когда их склоняют полные колосья. И однажды, в праздник урожая, вас пойдут искать девушки, чтобы сплести из вас венки и украсить головы своих любимых». Надела венок Вилару на голову и поняла, какую глупость совершила. Он изменился в лице, глаза полыхнули болезненным жаром и за секунду словно выгорел изнутри. Снял венок, помял его в руках. «Пора ехать». Сел за руль, положил венок на соседнее сиденье и тем самым дал понять, что место рядом с ним занято. Ночь пролетела в мучительном молчании. Малика смотрела на Вилара, а он ни разу не взглянул на ее отражение в зеркале заднего вида и ни разу не обернулся. Когда на фоне предрассветного неба показались редкие огни Лоржетая, тихо спросил: «Ты в гостиницу?» Автомобиль прокатил по пустынным улицам и затормозил перед трехэтажным зданием. По бокам лестницы и вдоль фасада стояли черные шандалы с бордовыми лампами. В их свете перламутровые двери и стены переливались, как дорогое вино в хрустальном бокале. Надеясь, что Вилар отправится к себе домой, в особняк на окраине города, Малика открыла дверцу. «Когда вас ждать?» «Я остаюсь». «В гостинице может не быть свободных мест». «Тогда уеду». Луга выбрался из автомобиля и подбежал к швейцару. Через минуту вернулся. «Говорит, места есть! Вы идите, а я посплю в машине!» Малика ступила на гранитную площадь и сжала вспотевшие ладони. Гостиница скрывала тайну, которой ни с кем не хотелось делиться. Вилар взял ее под руку. «Замерзла?» «Нет». «Ты дрожишь?» «Я замерзла», — сказала Малика и пошла по лестнице. В светлом фойе их встретил портье. «Вы бронировали номера?» Сведя брови, Вилар посмотрел на Малику. «Нет», — ответила она, пряча взгляд. «К сожалению, самые лучшие комнаты заняты. Сойдут любые». Шагая за коридорным, Вилар шепнул Малике: «Ты продала гостиницу?» «Не совсем». Прислужник провел их по второму этажу, открыл комнату Малики и, получив чаевые, удалился. Вилар не мог попасть ключом в замок. Подзабытое волнение. Слишком много воспоминаний. Малика переступила порог и заперла дверь. Спустя некоторое время вышла в коридор, спустилась в фойе. Портье сказал, что вельма уехала с мужем и будет к полудню. Малика попросила разбудить ее в 9 и вернулась к себе. Вилар сидел в кресле. Ночная лампа освещала задумчивое лицо. «Что вы здесь делаете?» — спросила Малика. «Где ты была?» Просила портье разбудить нас пораньше. Присядь. Малика опустилась на край кровати. Вилар расслабил узел галстука. Родовое имение Бархатов находится в пригороде Градмира. К нему ведет дорога, вдоль которой растут клены, липы, березы. Когда-то росли два тополя. Каждую весну они надевали сережки. Потом один ронял их, а второй укрывал дорогу и обочину пухом. Как-то летом в одно дерево ударила молния, и его пришлось выкорчевать. Второй тополь перестал цвести. С каждым годом он все позже распускал листья и торопился их сбросить. Тополь медленно умирал. Мой дед решил спасти его. Посадил рядом с ним топольник, и дерево вновь зацвело. Вилар снял через голову галстук, развязал узел. «Адер вернется в Тезар, и твоя жизнь остановится». «Вам лучше уйти», — произнесла Малика. «Есть Мун, я, мой отец и трое замечательных детей», — продолжил Вилар, скручивая галстук. «Мы окружим тебя, как тополиная роща. Быть может, ты не будешь счастлива с нами настолько, чтобы цвести, но ты не будешь одинока. Подумай, я не тороплю с ответом». Спрятал галстук в карман пиджака и ушел. Малика вытащила из шкафа одеяло, хотя ночь была жаркая. Укрывшись с головой, забылась тяжелым сном. И проспала. Или портье забыл разбудить, или стучал, а она не услышала. Быстро оделась и, выйдя из комнаты, столкнулась с Виларом. Похоже, он не ложился. «Я за тобой. Идем обедать». Летом клиенты предпочитали трапезничать на открытых площадках кафе. Вилар почему-то заказал столик в ресторане при гостинице. Тишину безлюдного зала нарушали тихие разговоры поваров на кухне. Официанты не торопились выполнять заказ. Малика комкала в руках салфетку, поглядывая на дверь. Вилар рассматривал букетик незабудок в вазочке. «Почему ты нервничаешь?» – спросил он. Она не успела ответить. В зал вошла Вельма. «Малика!» – воскликнула женщина и быстро, насколько ей позволял округлый живот, приблизилась к столу. Вилар опешил. «Вельма?» Она рассмеялась. «Вы меня узнали, маркиз Бархат?» Погладила живот. «Она скоро будет трое». «У тебя двойня?» Вельма расхохоталась. Белокурые локоны запрыгали по пополневшей груди. «Я муж и ребенок. Малика сказала, что у нас будет дочка. Хочется верить». Подсела к столику. «Не знаю, что делать. Мне нравится одно имя, Лилану – другое. Цапаемся каждый день». Подперла подбородок кулаком. «А вы, маркиз Бархат, сильно изменились». «Я думал, ты вернулась в Латею», — сказал он, желая сменить тему. «Вы ничего не знаете?» «Помолчи», — попросила Малика. «А вот не буду молчать. Беременной женщине все можно». Вельма посмотрела через плечо и крикнула. «Почему на столе до сих пор пусто?» Повернулась к Вилару. «Только уедешь на денек, и вся прислуга засыпает». «Вельма командует твоей гостиницей?» — спросил он у Малики. «Это не моя гостиница». «Моя!» — вставила Вельма. «Ты продала гостиницу?» — вновь спросил Вилар у Малики. «Подарила». Вельма кивнула. «Это мое приданное. Родители Лилана были против нашей свадьбы. Я же Лея из развратной Летеи. А как узнали о приданном, сразу меня полюбили». Звонко рассмеялась. «А я их нет. Я Лилана люблю». Погладила живот. «И дочку люблю. Мне больше никто не нужен». Вокруг столика забегали официанты, устанавливая тарелки с едой. Вельма взяла Малику за руку. «Мы с Лиланом купили детскую кроватку. Пойдем, покажу». «Мы торопимся», — заметил Вилар. «Я приду. Чуть позже», — пообещала Малика. Вельма поднялась. «Мы будем ждать». И поплыла к выходу из зала. Вилар посмотрел ей в спину. «Кто бы мог подумать, что Вельма выйдет замуж?» Повернулся к Малике. Теперь в Гроздеморе тебя ничто не держит». Она поводила пальцем по скатерти. «Я не поеду с вами, Вилар. Не поеду с вашими детьми к вашему отцу». «Ты не понимаешь, что значит остаться одной». Она улыбнулась. «Я люблю его. Мне больше никто не нужен». Из Тезара привезли архив Порубежья. 3 грузовые машины. Кибади обезумел от счастья. Слуги несколько дней переносили коробки с бумагами из холла в вотчину летописца. Малика помогала ему сортировать документы в хронологическом порядке и радовалась, что даты на листах выметают из головы ненужные мысли. Луга привел доморощенного автомеханика. Вскоре старая машина Вилара, красная как закатное солнце, с поцарапанным крылом и вмятиной на капоте, была на ходу. Малика вырвалась из замка, и время полетело с бешеной скоростью. Наконец наступил день, которого она ждала с нетерпением. Надела белое платье и серебряное ожерелье с камнями мастера Ахе. Долго крутилась перед зеркалом, укладывая волосы. Окинув себя придирчивым взглядом, направилась в охраняемый надзирателями флигель. Иштар раскладывал книги на полке. Обернулся на стук двери. «Бог мой, это ты?» «Нет, это я, Малика», — сказала она и низко присела. «Я пришла пожелать вам доброго дня, Хазир Иштар Гарпи». Он вытянулся. «Ты сказала, Хазир Иштар Гарпи?» «Да, Хазир Иштар. У Шидара никто не родился. Вчера был последний день его правления. Сегодня первый день вашего правления». Иштар направил палец на замершего у двери Лугу. «Ты слышал? Она сказала мне, Хазир Иштар Гарпи». «Слышал!» — подтвердил хранитель. «Позови надзирателей!» — приказал Иштар, и когда те вошли в комнату, обратился к Малике. «Повтори в их присутствии». «Что?» — спросила она, пытаясь сообразить, что сделала не так. «Как ты меня назвала?» «Хазир Иштар Гарпи». «Оставьте нас!» — крикнул он и упал в кресло. Посидел, взирая на Малику. Произнес тихо. «Я не верю, что все так просто. Одновременно так просто и так сложно». «Шидар не уступит тебе трон?» «Закон о престолонаследии принят в Ракшаде 5000 лет назад. Его ни разу не нарушали». «Тогда переживать не о чем. Скоро явится твой Шабир, и ты уедешь». «Ты знаешь о Шабирах?» «Читала». «Что ты читала?» Малика опустилась на стул, разгладила на коленях юбку. «Шабир — это воин-вестник. Он приносит наследнику благую весть о переходе престола. Раньше Шабиром становился любой, кто добегал до наследника первым. Потом его стал выбирать совет Ракшады». «Хазират», — подал голос Иштар. «У вас король, у нас Хазир, рука Всевышнего. У вас совет, у нас Хазират, пальцы на руке Всевышнего. Шабир — это глаз Божий. Его устами Бог обращается к Ракшаде». «Я знаю». Иштар поднялся и, заложив руки за спину, расправил плечи. «Ты можешь сидеть в моем присутствии. Имеешь право разговаривать в моем присутствии». Малика улыбнулась. «Ты в порядке?» «Имеешь право видеть меня, когда захочешь». «Велика честь». «Ты имеешь право отказать мне». «В чем?» «В совокуплении». Малика вскочила. «Ты больной на всю голову!» И выбежала из комнаты.